Царские войска одержали победу. Князь Телятевский, предводитель лжедмитриевских войск, ушел с немногими людьми, но, по другим известиям, князь Телятевский во время самого сражения с 4000 войска перешел на сторону Шуйского и тем решил дело в пользу последнего. Шуйский хотел воспользоваться победою и докончить дело. Он сам лично осадил Тулу, куда скрылись Шаховской, возможно, Телятевский, Болотников и Лжепетр. Осажденные два раза отправляли гонца в Польшу к друзьям Мнишко, чтобы те постарались немедленно выслать какого-нибудь Лжедмитрия. В отчаянии писали к ним: «От границы до Москвы все наше, придите и возьмите, только избавьте нас от Шуйского». Наконец самозванец отыскался. Что это был за человек, никто не мог ничего сказать, наверное. Ходили разные слухи. Одни говорили, что это был попов сын, Матвей Веревкин, родом из северской страны. Другие, что попович Дмитрий из Москвы, о церкви Знаменья на Арбате, которую построил князь Василий Масальский. Иные разглашали, что это был сын князя Курбского, иные – царский дьяк. Иные – школьный учитель по имени Иван из города Сокола, иные – жид, иные – сын стародубского служилого человека. Подробнее других источников говорит о нем одна белорусская летопись. Того же року 1607 месяца мая, после самой субботы, и шел со Шклова из Могилева на Попову гору Якийс Дмитр Иванович. Менил себе бытие царем московским. Тот Дмитр Нагий был на первей у попа, шкловского именем. Дети грамоте учил, школу держал, также у священника Федора Сазоновича Никольского, у села дети учил. А сам он и Дмитр Нагий имел господу у Могилеве, у Терешка, который проскуры заведовал при церкви святого Николы. И прихаживал до того Терешка час немалый, каждому забегаючи, послугуючи, и имел на себе плохой кожух бараний, в лете в том ходил. Верно только то, что этот второй Лжедмитрий вовсе не был похож наружностью на первого, и что был человек грамотный, начетчик в Священном Писании. Последнее обстоятельство и заставляло догадываться, что он был из духовного звания. Так летописец говорит: «Все воры, которые назывались царским именем, известны были многим людям, откуда который взялся. Но этого вора, который назвался Растригиным именем, отнюдь никто не знал. Неведомо, откуда взялся. Многие догадывались, что он был не из служилых людей, думали, что он или попов сын, или церковный дьячок, потому что знал весь круг церковный». Что же касается до его нравственного характера, то уже можно догадаться, каков мог быть человек, сознательно принявший на себя роль самозванца, потому мы не имеем права предполагать сильное преувеличение в тех известиях чужеземных, следовательно, беспристрастных, которые называют его безбожным, грубым, жестоким, коварным, развратным, составленным из преступлений всякого рода, недостойным носить имя даже и ложного государя. Мы должны прибавить только, что, как видно из его поступков, это был человек, умевший освоиться своим положением и пользоваться обстоятельствами. Человек, знаменитый в нашей истории под именем Тушинского вора, или просто вора, вора по преимуществу, показался впервые в белорусском местечке Пропойске, где был схвачен как лазутчик и посажен в тюрьму. Здесь он объявил о себе, что он Андрей Андреевич Нагой, родственник убитого на Москве царя Дмитрия, скрывается от Шуйского, и просил, чтобы его отослали в Стародуб. Рогоза, урядник Чечерский, согласие пана своего Зиновича, старосты Чечерского, отправил его в Попову гору, откуда он пробрался в Стародуб. Прожив недолго в Стародубе, мнимой ногой, послал товарища своего, который назывался московским подьячим Александром Рукиным, по северским городам разглашать, что царь Дмитрий жив и находится в Стародубе. У Тивли жители обратили внимание на речи Рукина и послали с ним несколько детей боярских в Стародуб, чтобы показал им царя Димитрия, причем пригрозили ему пыткою, если солжет. Рукин указал на Нагова. Тот сначала стал запираться, что не знает ничего о царе Димитрии, но когда стародубцы пригрозили и ему пыткою, и хотели уже его брать, то он схватил палку и закричал: «Ах вы, Б, дети! Вы еще меня не знаете! Я государь!» Стародубцы упали ему в ноги и закричали: «Виноватый государь перед тобою!» Стародубцы начали давать государю своему деньги и рассылать по другим городам грамоты, чтобы высылали к ним своих родных людей на помощь царю. Как в других городах, так и в Стародубе теперь жители слушались одного человека, какого-то Гаврилу Веревкина, успевшего взять в свои руки народную волю. Нашелся между стародубцами сын боярский, который решился ехать под Тулу в царский стан и спросить самого царя Василия, зачем он подыскался царства под прирожденным государем. Мученик обмана умер геройски, поджариваемый на медленном огне и повторяя те же речи, что Шуйский подыскался под прирожденным государем. Этот прирожденный государь, между тем, рассылал грамоты по литовским пограничным городам с просьбою о помощи. «Первый раз, — писал он, — я с литовскими людьми Москву взял. Хочу и теперь идти к ней с ними же». О том же писал к мстиславскому державцу Пацу Рославский наместник и воевода князь Дмитрий Масальский: «Чтобы вы прислужились государям нашим прирожденным Дмитрию и Петру, прислали бы служилых всяких людей на государевых изменников, а там будет добра много. Если государь-царь и государь-царевич будут на прародительском престоле на Москве, то вас всех служилых людей пожалуют своим великим жалованием, чего у вас на разуме нет». Около самозванца начала собираться дружина, над которую он поставил начальником поляка Миховецкого. В конце августа пришел к нему из Литвы пан Будзило, Харунжий Мозерский. Но с этой малочисленную еще дружиной лжедимитрий не мог идти на освобождение Тулы, и участь ее была решена. Муромский сын боярский, Кравков, или Кравков, предложил царю затопить Тулу, запрудив реку Упу. Сначала царь и бояре смеялись над этим предложением, но потом дали волю Кравкову. Тогда он велел каждому из ратных людей привезти по мешку с землею и начал прудить реку. Вода обступила город, влилась внутрь его, пресекла все сообщения жителей с окрестностями. Настал голод, и Болотников с лжепетром, как говорят, вошли в переговоры с царем, обещая сдать город, если Василий обещает им помилование. В противном случае грозили, что скорее съедят друг друга, чем подвергнутся добровольной казни. Шуйский, имея уже на плечах второго лжедимитрия, естественно, должен был хотеть как можно скорее избавиться от лжепетра и Болотникова и потому обещал помилование. 10 октября Тула сдалась. Болотников приехал в царский стан, подошел к Василию, пал пред ним на колено и, положив саблю на шею, сказал: «Я исполнил свое обещание. Служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Польше. Справедливо или нет, не знаю, потому что сам я прежде никогда не видывал царя. Я не изменил своей клятве, но он выдал меня, теперь я в твоей власти. Если хочешь головы моей, то вели отсечь ее этой саблею. Но если оставишь мне жизнь, то буду служить тебе так же верно, как и тому, кто не поддержал меня». В страшное время смуты, всеобщего колебания, человек, подобный Болотникову, не имевший средств узнать истину касательно событий, мог в самом деле думать, что исполнил свой долг, если до последней крайности верно служил тому, кому начал служить с первого раза. Но не все так думали, как Болотников. Другие, не зная, кто царь законный, Шуйский или так называемый Димитрий, считали себя вправе оставлять одного из них тотчас, как скоро военное счастье объявит себя против него. Иные, считая и Шуйского, и лжедимитрия одинаково незаконными, уравнивали обоих соперников вследствие одинаковой неправоты обоих и вместе с тем уравнивали свои отношения к ним, считая себя вправе переходить от одного к другому. И тех, и других было очень много. Болотникова сослали в Каргополь и там утопили. Шаховского, всей крови заводчика, по выражению летописцев, сослали на Кубенское озеро, в пустынь. Лжепетра повесили. Об участи Телятевского мало известно. Шуйский с торжеством возвратился в Москву, как будто после завоевания царства. Собственно говоря, поход Шуйского был важнее завоевания многих царств, потому что поражение шаек Болотникова было поражением противу общественного начала, но подвиг был не кончен и потому был бесполезен. Шуйскому не следовало бы возвращаться в Москву. Ему надобно было воспользоваться своим успехом, двинуться на самозванца и его истреблением упрочить себя на престоле. Но мы должны взять во внимание тогдашнее состояние войска, не позволявшее удерживать его долго под оружием и в какое время года.